Глава 56. Чувствуя себя лишней, Рита проводит у нас меньше часа, пьет чай и, немного поиграв с Богданом, уезжает. «Я сегодня у вас останусь», — говорит Егор, глядя мне в глаза. «Ты не против?» Я задыхаюсь от того, какой смысл он вкладывает в эти слова. Жар, начиная с груди, ползет по шее и заливает все лицо. Во рту мгновенно пересыхает. Молча киваю, пряча пылающее лицо, склонившись над сыном. Потом мы вместе купаем Богдана. Егор, оттесняя меня в сторону, нагло лезет к ванне. Хочет все делать сам и ни черта не боится. Получается, у него пока неловко, но он твердо намерен всему научиться. Я, мягко говоря, в шоке. Не ожидала от него такого рвения. Но он так смотрит на сына, что у меня каждый раз сердце заходится. Надо было раньше рассказать, когда я еще беременной была. Дура, дура. Вечернее кормление снова проходит под его пристальным вниманием. «Это охеренное зрелище, Вика», — шепчет он восторженно. «Видеть, как ты кормишь грудью моего сына». «Тебе нравится?» Его глаза говорят сами за себя. Он смотрит на это, как на некое священное действие. Поднеся кулак к рту, молча кивает. После купания и сытного ужина Богдан засыпает сразу же. Уложив его в кроватку, со словами «я в душ» сбегаю от Егора. Закрываюсь изнутри и, быстро скинув с себя всю одежду, встаю под теплые струи. Меня всю потряхивает от волнения, от одной только мысли, что там, за дверью ванной, зверь, по телу прокатывается волна дрожи. Дрожи и жаркого предвкушения. Как все пройдет? У меня такой большой перерыв в сексе, что я ощущаю себя чуть ли не девственницей. И еще я очень боюсь разочаровать его. От меня той, супругой круглой задницей и плоским животиком, почти ничего не осталось. Как он воспримет эти изменения? Тщательно вымывшись, надеваю тонкий хлопковый халат и выхожу из ванной. В квартире звенящая тишина. На краткий миг сердце замирает от страха. Ушел? Метнувшись взглядом к порогу, успокаиваюсь. Нет, не ушел. Куртка и обувь на месте. Ступаю босыми ногами на цыпочках, заглядываю в пустую кухню, а затем в гостиную. Сидя на диване, Егор смотрит в горящий экран телефона. Услышав шорох, резко оборачивается. Глаз мне не видно, потому что свет в комнате погашен, но подсвеченные экраном напряженные скулы и подбородок говорят о многом. «Иди ко мне, кис». Шаг за шагом медленно я приближаюсь к нему. Здесь так много его, ауры, запаха, густой энергетики, что мне становится нечем дышать. А воздух, пропитанный Егором, искрит электрическими всполохами. Встаю в шаге от него, а уже в следующую секунду оказываюсь сидящей на его коленях. Обоюдный рваный выдох и удар током от соприкосновения. Прикрываю глаза, когда теплое дыхание касается моего лица. Он не целует. Обхватив рукой шею сзади, ведет губами по щеке, виску, носу, лбу. Никогда прежде он не был таким нежным. Однако вскоре Егор превращается в самого себя. С тихим рыком, прижав меня к себе, впивается в рот. Льну к нему, обнимая за шею. Еще ближе. Больше тактильных ощущений. Скольжу кончиками пальцев по упругой коже, зарываюсь ими в короткие волосы на затылке. Кровь в венах нагревается и делает тело мягким и податливым. Извиваясь в его руках, я инстинктивно подставляюсь его жадным рукам. Сминая халат на талии, они добираются до ворота и стягивают ткань с плеч. Настойчиво, пока не оголяет грудь полностью. «Егор!» — шепчу скованно, когда он отстраняется, чтобы посмотреть на нее. «Вот это да!» — выдыхает восхищенно. «Охуеть!» Легко касаясь ее пальцами, шумно дышит через рот. «Я же просто задыхаюсь от острых ощущений!» Невыносимое томление между ног заставляет ерзать, стискивать колени и тихо постановать. Я не могу. Чего он тянет? Сама цепляюсь за ткань футболки и тяну ее наверх. Егор мне помогает. Отбросив ее в сторону, полностью снимает с меня халатик. «Меня, блядь, бомбит от тебя, от того, какой ты стала». «Да, меня тоже», — бормочу, расстегивая ремень и молнию джинсов. А меня трясет от нетерпения, от внутреннего зуда и чувства пустоты внутри. Вместе мы стягиваем штаны с его бедер, а потом я, оттянув резинку боксеров, освобождаю каменный член. В нос ударяет запах его возбуждения. Обхватив ствол ладонью, я сглатываю скопившуюся во рту слюну. Он горячий, подрагивающий от напряжения и невероятно твердый. «Вика, блядь!» — шипит сквозь стиснутые зубы. Хватает за талию и одним махом укладывает на лопатки на диван. Я сама развожу ноги в стороны и хватаюсь руками за его плечи. «Егор! Егор!» Он устраивается на мне и, рвано дыша мне в лицо, трогает меня внизу, растягивает влагу по набухшим складкам, мягко массирует клитор. «Егор, пожалуйста! Я не хочу кончать вот так, без него внутри. Я хочу его в себя. Сейчас мне это жизненно необходимо. Но меня уже ведет образовавшийся внизу живота горячий пульсирующий сгусток растет. «Пожалуйста! Пожалуйста!» И тогда Егор это делает. Приставив головку ко входу, медленно меня наполняет. Стонем в унисон. Смотрим друг на друга широко раскрытыми глазами, не до конца веря, что это происходит на самом деле. Глубокий вдох и первый выпад. Мой тонкий вскрик, низкое рычание Егора. Судорожный вздох и второй выпад. Это реальность. Новая, отличная от той, что была год назад. Больше чувств, больше эмоций и абсолютное единение. Такого раньше с нами не было. Никогда он еще не был так открыт передо мной, как сейчас. Наслаждение достигает пика. Высунув язык, облизываю его жесткие губы. А со следующим толчком бомба внизу живота детонирует. Цепляюсь за шею Егора, кричу в его открытый рот. «Люблю тебя! Тебя люблю!» Вслух и мысленно, даже не понимаю, потому что следующие несколько минут меня не существует. Не знаю, что и как делает он с моим телом в эти мгновения, но на грешную землю меня возвращает его сдавленный шепот. «В тебя хочу. Разреши». «Да, я тоже хочу». Егор, получивший отмашку, совершает серию коротких мощных толчков и, загнав в меня до упора, кончает с глухим стоном. Лежим, не шевелясь долгое время. Тело мое невесомо. В венах течет сладкий сироп. В голове розовая вата, и наверняка я глупо улыбаюсь. «Что, правда любишь?» — вдруг спрашивает тихо Егор. «Если бы не любила, твой член сейчас не находился бы во мне». Он поднимает голову и насмешливо на меня смотрит. Так, как умеет только он, и через несколько лет научится его сын. «Значит, и замуж за меня пойдешь?» «Пойду, если позовешь», — отвечаю, не задумываясь. «Серьезно? В его голосе больше нет насмешливых ноток, а взгляд из насмешливого превращается в цепкий и серьезный. «Ты сомневаешься во мне?» И тут он усмехается, склонившись, упирается своим лбом в мой. «Я просто, блядь, не верю, что это не сон. Еще неделю назад я считал себя закоренелым холостяком, прикинь, а сегодня у меня уже готовая семья. И я лежу сейчас на тебе и мечтаю, чтобы ты снова залетела». «Это маловероятно», — улыбаюсь я, не скрывая удовольствия от услышанного. «Кормящие редко беременеют». «Посмотрим».